убью его. Эй, дай мне планка, я скурю его. Ладно, я шучу, я не факуюсь дуревом. Ай, блядь, а ну его, нахуй ваше курево. У меня браток проживал в Орехово-Зуево. Давний мой браток, можно сказать, довольно старенький. Мы его всегда кликали, диджей маленький. Эй, диджей маленький, диджей маленький. Эй, диджей маленький, маленький. Диджей маленький, эй, диджей маленький, диджей маленький, диджей маленький, эй, диджей маленький, маленький, диджей маленький, эй, диджей маленький. Я шагаю широко, у меня развалились валенки. Рэперу топлю ногами, они как джунгарики. Развелись куда ни глянь, повсюду джоны гарики. Нахуй продув клонов, мой брат диджей маленький, эй, диджей маленький. Как таким же стать, как ты крутым? Может, надо слушать лайф-альбомы группы Сплин? Может, надо ежедневно хавать аспирин? Или пиздить марганцовку, чтобы делать лир? Может, надо просто исцарапать CD-диск, чтобы получить вместо бита высокий писк? Или в магазинах крупных платить только наликом? В чем же твой секрет, скажи мне, диджей маленький? Эй, диджей маленький, диджей маленький. Эй, диджей маленький, маленький. Диджей маленький, эй, диджей маленький. Эй, диджей маленький, диджей маленький. Эй, диджей маленький, маленький. Диджей маленький, эй, диджей маленький. Диджей маленький, ходит в пуме, а вы еще в адике. Маленький, курит бонг, а вы застряли в калике. Маленький, не торчит на лавке или в падике. Маленький, это жопа, а вы его сральник. Как же жить, если как маленький ты хочешь быть? Он как-то сказал, что по течению надо плыть. Ты не волк, а значит тебе не надо с горем быть. Маленький учил нас, как других надо учить. Ну что я об одном и том же, есть другие в мире вещи. Например, рыбалка, когда в реке рыба плещет. Например, когда вам сон приснился реально вещи. Маленький видал вещи, что будут похлеще. Эй, диджей маленький, диджей маленький. Эй, диджей маленький, маленький. Диджей маленький, эй, диджей маленький. Диджей маленький, диджей маленький. Эй, диджей маленький, маленький. Диджей маленький, эй, диджей маленький. Да, складно звонишь. Только об одном заказе. Вот не стало бы Аня, не стало бы втыковаться. Что-то для уголовки делать. Не стало бы. Они колодцы говоришь. Может, не стало бы. Но только со мной не такие бобры сидели, тех мури кололи. Свинья противная. Свинья. Казам, казам, казам, казам.